Глава 6. Этнические чистки. Большевистская партия является образцом настоящей интернационалистской партии рабочего класса. С самого своего создания она борется с национализмом в любых его проявлениях. Просветительская брошюра, опубликованная в Москве в 1950 году. Впервые я вернулся в родную деревню в 1965 году. Когда-то я знал здесь любую тропинку и каждое деревце, но теперь просто не признал родные места. Слезы застилали глаза. Я не мог произнести ни слова. Они распахали место, где стояла деревня, и засадили лесом. Иван Бешко, украинец, депортированный из родной деревни в 1946 году. Одним из мифов, неустанно распространявшимся международным коммунистическим движением о себе, был миф о нейтральном отношении к национальным и этническим различиям. Коммунисты – интернационалисты по определению, солдат единой международной армии, не признающий национальных границ. Рафаэл Самуэл, сын воинствующего британского коммуниста, а позже и сам член партии, называет коммунизм своего детства универсальной доктриной. Даже отчасти, признавая наличие национальных особенностей, мы полагали, что переход от капитализма к социализму повсюду будет происходить одинаково. Коммунизм, подобно средневековому христианству, был единым и неделимым, представляя интернациональное братство веры. В реальности, однако, в военные годы не было лидера, более склонного играть на национальных противоречиях, нежели Сталин, за исключением, разумеется, Гитлера. В 1917 году Ленин назначил Сталина народным комиссаром по делам национальностей, и на этом посту будущий генералиссимус приобщился к проблеме, интерес к которой у него в дальнейшем никогда не иссякал. С 1930-х годов он обрушивал волны террора на национальные меньшинства, проживавшие в СССР. Среди его жертв оказались поляки, чеченцы, крымские татары, поволжские немцы, а в конце его жизни — евреи. После германского нашествия 1941 года Сталин активно обращался к русскому национализму и русским национальным символам, в том числе к Русской Православной Церкви, чтобы вдохновить советских граждан-интернационалистов на борьбу с немцами. Он очень хорошо осознавал политическую пользу национализма. Эмоциональные призывы к защите отчизны мобилизовали красноармейцев сильнее любого марксистского лозунга. Этнические конфликты предусматривались и соглашением, которое лидеры трех союзных держав подписали в Потсдаме в июле 1945 года. Следующее поколение европейских политиков с ужасом будет реагировать на понятие этнической чистки, но Сталин, Труман и Этли позитивно относились к массовому переселению людей. Потсдамское соглашение деликатно призывает к перемещению в Германию немецкого населения или части его, оставшегося в Польше, Чехословакии и Венгрии. Эта фраза предопределила судьбы миллионов. Согласившись с переносом польской границы с Советским Союзом на Запад, победители также молчаливо приняли переселение миллионов украинских поляков в Польшу и миллионов польских украинцев на Украину. И хотя о выдворении венгров из Чехословакии и словаков из Венгрии в соглашении ничего не говорилось, у международного сообщества не нашлось особых возражений, когда оно все-таки началось. В свою очередь, еще в январе 1945 года советское правительство осуществило массовую депортацию 70 тысяч этнических немцев из Румынии в Советский Союз. Это произошло за полгода до подписания Потсдамского протокола. Важное условие, предусмотренное соглашением, состояло в том, что любое перемещение, которое будет иметь место, должно производиться организованным и гуманным способом. Но уже к моменту подписания документа вместо организованности и гуманности в этом деле торжествовали хаос и жестокость. Тягостным наследием, которое оставил Гитлер в Восточной Европе, стали глубокие, неизбывные, жесточайшие этнические конфликты, втягивающие самые разные группы населения во многих странах. По этой причине любая дискуссия о высылке этнических немцев из Польши, Судетской области, Венгрии, Румынии после 1945 года обязательно начиналась с обращения к событиям пятилетней давности. Уместно напомнить, что целью немецкой оккупации Польши было уничтожение самой польской цивилизации, превращение поляков в неграмотную рабочую силу и истребление польского образованного класса. Поляков выселяли из исторических польских городов, таких как Познань и Лодзь, а также из Гдыни, нового портового города, построенного польским государством в 1920-е годы. Их теснили немецкие колонисты, превращали в граждан второго сорта, запрещали говорить по-польски на улицах или отправлять своих детей в польские школы. Тысячи польских граждан были обречены либо на рабский труд в Германии, либо на заключение в одном из полутора десятков трудовых лагерей, специально открытых немцами на польской территории. оккупационный режим на чешских землях был более мягким, хотя и столь же бесчеловечным. По всей стране уничтожалась местная элита, сносились исторические монументы и памятники, высмеивалось само понятие чешской нации. Германская оккупация Венгрии в конце войны была менее продолжительной, но такой же жестокой. Даже более ранние периоды венгерско-немецкого и румыно-немецкого сотрудничества были унизительными для населения соответствующих стран, поскольку взаимодействие с немцами быстро перерастало в их доминирование. Наконец, во всей Восточной Европе Холокост оставил чудовищное наследие вины и ненависти среди как еврейского, так и нееврейского населения. Послевоенные конфликты оказались наиболее острыми в тех регионах, где этнические немцы помогали нацистам удерживать власть. Нацисты тайно финансировали фашистскую Судетскую партию, в поддержку которой на муниципальных выборах 1938 года высказались 85% этнических немцев, проживавших в Чехословакии. В конце того же года местные немцы, вызывая ненависть чехов, с энтузиазмом приветствовали приход оккупантов и раздел страны в соответствии с Мюнхенскими соглашениями. Некоторые немецкие обитатели польского Бытгоща, где до войны немцы составляли пятую часть населения, активно участвовали в учиненном нацистами в 1939 году массовом убийстве наиболее видных горожан, включая священников, учителей и даже активистов скаутского движения. После войны этот факт отнюдь не прибавил местным немцам популярности. В свете сказанного, желание жителей Восточной Европы отомстить немцам становится вполне понятным, а возможно даже оправданным. Вместе с тем справедливым оно было далеко не всегда. Не все немцы были нацистами, не каждый из них нападал на своих соседей. Многие веками мирно жили бок о бок с чехами или венграми, оставаясь добропорядочными гражданами Чехословакии или Венгрии. Другие же, подобно обитателям Нижней Силезии, Восточной Пруссии, которые до войны были бесспорными частями Германии, а теперь перешли к Польше, проживали в городах и селах, которые издавна входили в состав германских государств. Для множества людей утрата домов, обстановки, скота и фамильных ценностей превратилась в трагедию, от которой они так и не смогли оправиться. Но этнических немцев после войны не считали за людей. Они были в первую очередь немцами. Герхард Грушка, молодой парень из Силезии, который отказался вступить в гитлеровскую молодежную организацию, поскольку это не позволило бы ему исполнять обязанности алтарного прислужника, был отправлен в трудовой лагерь в Катовице, где под насмешки польских охранников его заставляли петь нацистскую песню Хорста Весселя. Этнические немцы из Венгрии, которые в конце войны силой заставили вступить в ряды вермахта, получали точно такие же незаконные предписания на выселение, как и те, кто добровольно присоединился к СС в 1943 году. Херту Курик, дочь немецкого коммуниста из Судетской области, выгнали из дома вместе с детьми немецких фашистов. Никакого различия между отъявленными коллаборационистами, убежденными антифашистами, победители не делали. Зная, насколько их ненавидят, немцы начали уезжать из Восточной Европы задолго до начала депортации. В этом массовом перемещении миллионов людей не было никакого порядка. Многие покидали свои дома в панике и спешке, почти сразу же становясь жертвами военных действий, голода и холода. Десятки тысяч пытались спастись, пересекая Балтийское море на кораблях, и гибли под бомбами союзной авиации. 100 000 немцев из Лодзи, в большинстве недавние колонисты, утром 16 января 1945 года начали исход из города пешком или на конных повозках, по занесенным снегом дорогам или вообще по бездорожью. Многие погибли под огнем советских самолетов, которые в тот же день начали бомбить город. Спустя несколько дней графиня Марион Донхоф начала готовиться к отъезду из родового поместья в Восточной Пруссии. Ее соседи в большинстве своем не уезжали. Все ждали приказа нацистских властей об организованной эвакуации, который так и не поступил. Но по мере того, как Красная Армия оказывалась все ближе, мирные немцы начинали грузить свои пожитки на телеге, заполняя города и селения. Донхоф вспоминает. На улицах царил хаос. Подводы шли по обеим сторонам дороги, образовав в центре такой затор, что невозможно было двинуться ни вперед, ни назад. Сама она взяла с собой только сумку с туалетными принадлежностями, перевязочный материал и старое испанское распятие. Графиня последний раз поужинала, оставила еду и посуду на столе и покинула дом, не заперев дверь. Вернуться назад ей больше не довелось. Настоящее изгнание немцев, начавшееся через несколько месяцев, было организовано ничуть не лучше. Чехи называют весну 1945 года временем «дикого изгнания», хотя это слово не в полной мере передает всю эмоциональную глубину происходивших тогда событий. Президент довоенной Чехословакии Эдвард Бенеш настаивал на депортации этнических немцев из своей страны, начиная с 1938 года, когда он оказался в лондонском изгнании. За 7 лет, продвигая эту идею, он посетил Москву, Лондон и Вашингтон. Он также приветствовал депортацию немцев и из Венгрии, отчасти из-за того, что хотел освободить место для венгров, которых надеялся позже выслать из Чехословакии. Несмотря на обсуждения в самых высших сферах, а также на все предварительные приготовления, не говоря уже о принятых в Потсдаме рекомендациях провести операцию, организованную гуманно, первая волна выселения из Судетской области стала настоящим водоворотом ярости, мщения, национализма и народного гнева. В радиообращении, прозвучавшем в Брно 12 мая 1945 года, сразу же после капитуляции нацистов, Бенеш заявил, что в годы войны немцы перестали быть людьми и теперь как нация должны заплатить за это по самым суровым и исчерпывающим меркам. «Мы должны раз и навсегда решить германскую проблему», — заявил президент. Сразу же после этой речи чехи собрались в центре Брно, требуя, чтобы все лица, сотрудничавшие с Германией, немедленно были взяты под стражу. Через несколько дней вновь сформированный Национальный комитет насильственно изгнал из домов более 20 тысяч мужчин и женщин и детей, заставив их пешком с жалкими пожитками идти к австрийской границе. По дороге сотни из этих людей погибли. Согласно чешской статистике, только в 1946 году 5538 немцев совершили самоубийство. Примерно в то же время спонтанная высылка немецкого населения, подогреваемая как жаждой мести, так и нехваткой жилья, началась в Западной Польше, в районе Познани. Поляки, возвращаясь в регион, где по-прежнему жили многочисленные немецкие семьи, обнаруживали, что их дома лежат в руинах. Первыми местными чиновниками, появившимися в Великопольском воеводстве, центром которого является Познань, стали сотрудники коммунистических спецслужб. Они отбирали немцев, подлежащих депортации, сажали их в грузовики и отправляли в наспех сооруженные транзитные лагеря, где высылаемые оставались до тех пор, пока в Германию не отправлялся очередной эшелон. Прекрасно душным чувством в этой операции не было места. Польских солдат и офицеров призывали вышвырнуть немецкую грязь с польских земель. Каждый офицер и каждый солдат должен проникнуться осознанием исторической миссии, выполнение которой ждали многие поколения поляков. В тот начальный период, когда раны еще не зажили, местное население зачастую мстило немцам тем, что подвергало их тем же притеснениям, какие в свое время испытывали от них сами. Летом 1945 года чехи заставили немцев носить белые нарукавные повязки, отмеченные буквой «Н». Немец. Рисовали на их спинах свастику, запрещали сидеть на парковых скамьях, ходить по тротуарам, посещать кинотеатры или рестораны. В Будапеште толпы выживших евреев нередко нападали на бывших чиновников фашистского режима, направлявшихся на судебное заседание по расследованию военных преступлений, причем в паре случаев жертвам едва удалось избежать расправы. Поляки обрекали немцев на принудительный труд, подобно тому, как при нацистской оккупации сами были превращены в рабочий скот, причем зачастую для этого использовались бывшие нацистские концлагеря. В некоторых случаях лагерная охрана комплектовалась из бывших узников, надзиравших за бывшими охранниками, а также мучившими и избивавшими их. По словам польского историка, послевоенное использование этих лагерей, каким бы шокирующим оно ни казалось нам сейчас, в то время имело смысл. Они оставались нетронутыми, когда почти все вокруг было разрушено. Действительно, такие места находились в бесперебойном употреблении. Например, в небольшом нацистском лагере Потулице, в окрестностях Быдгоща. До января 1945 года содержались около 11 тысяч заключенных, в основном польские и советские граждане, включая сотни детей. Сразу же после освобождения лагерь заняли красноармейцы, нашедшие применение и казармам, и мастерским, где в военное время узники чинили обувь. Принимая лагерь в феврале, его первый польский комендант Евгениуш Василевский обнаружил в бараках несколько советских солдат, по-прежнему мирно проживавших здесь. Он попросил красноармейцев освободить места для только что арестованных немцев и коллаборационистов, среди которых оказались бывшие немецкие охранники и начальство лагеря. Василевский, бывший моряк торгового флота и, очевидно, не слишком фанатичный коммунист, руководил лагерем до июля 1945 года. Большую часть его подчиненных составляли бывшие заключенные, многие из которых мечтали о мести. Согласно свидетельствам, комендант старался не допускать скверного обращения с новыми узниками. Один бывший заключенный, ставший охранником, заявлял, что раньше дела обстояли похуже. Но поскольку лагерное население за 7 месяцев выросло со 181 до 3387 арестованных, условия неизбежно ухудшались. После отъезда Василевского в ноябре в лагере разразилась эпидемия тифа, а в последующие годы его охрана не раз обвинялась во взяточничестве, служебном нерадении и пьянстве. За 5 лет существования лагеря более 3000 немцев умерли в нем от голода и болезней. Хотя архивных свидетельств на этот счет не сохранилось, бывшие охранники и узники из Потулице, а также других польских лагерей, в своих интервью и воспоминаниях говорили также о пытках, которым подвергались немцы, подлежавшие депортации. Их морили голодом, избивали, им на голову лили экскременты, поджигали волосы, у них вырывали золотые зубы, а фразу «я, немецкая свинья» заставляли повторять многократно. Немцев также заставляли эксгумировать останки недавно убитых польских и советских заключенных. Начальница тюрьмы в Гливице, еврейка по имени Лола Поток, прошедшая Освенцим и потерявшая там большую часть родных, включая мать и детей, лично допрашивала немцев касательно их связи с нацистами. Если жертвы признавались в коллаборационизме, она избивала их плетью. Но отказ от признания тоже не избавлял от избиения, поскольку в этом случае немцы наказывались за то, что они лгут. По ее собственному признанию, она пришла в себя лишь через несколько месяцев, вновь начав обращаться с немцами как с людьми. И дело было не в том, что она простила их, просто ей не хотелось стать похожей на них. Со временем депортация немцев из Польши, Венгрии, Чехословакии, а также высылка венгров из Чехословакии стали проходить более упорядоченно. Чехословацкий президент издал так называемые декреты Бенеша, которые подвели под стихийное изгнание правовую основу. Этот набор документов санкционировал конфискацию немецкой и венгерской собственности в Чехословакии, выселение немцев и венгров, предоставление чехам и словакам венгерских и немецких земельных участков, а также лишение немцев и венгров чехословацкого гражданства. По мере того, как президентские декреты вступали в силу, подлежащим высылке людям начали более регулярно предоставлять транспорт, их стали обеспечивать продуктами на дорогу, а также разрешили забирать с собой мебель и одежду. Для разрешения спорных вопросов относительно собственности или установления личности были созданы специальные комиссии. Проблема выяснения национальной принадлежности особенно остро стояла в этнически смешанных регионах Польши, где ополяченные немцы, имевшие польских жен, изъявляли желание остаться в стране. Эти органы занимались также и представителями малых этнических групп, которые при нацистах считались немцами, таких как кашубы и мазуры. Еще более запутанными были случаи, в которых участвовали представители Volksdeutsche, категории, специально придуманные для обозначения немецких обитателей восточноевропейских стран. К Volksdeutsche относились румыны, венгры, поляки, чехи и прочие, имевшие немецкие фамилии и, возможно, немецкие семейные корни. Они далеко не всегда умели говорить по-немецки и в большинстве своем никогда не бывали в Германии. Когда нацисты просили их записаться в разряд «Volksdeutsche», они делали это из этнической гордости, страха или просто расчета на лучшую долю. Некоторых из них запугивали. В Польше одна из комиссий в ноябре 1946 года решила реабилитировать группу «Volksdeutsche» и позволить им опять стать поляками, но только в том случае, если они сумеют доказать, что в нацистский список попали под принуждением, а в годы войны вели себя, как подобает поляку. В свою очередь, спецслужбы время от времени забирали «Volksdeutsche», отправляя их в трудовые лагеря наряду с настоящими немцами. В Венгрии, где обладателями фамилий, звучащих по-немецки, являются очень многие, единственной инстанцией, которая имела информацию о том, кто записался в ряды «Volksdeutsche», было бюро переписи. Первоначально директор этого учреждения отказался передать соответствующие списки новым властям. Служащие продолжали упорствовать даже после визита к ним венгерских чекистов, состоявшегося в апреле 1945 года. Никогда ранее бюро не предоставляло свои данные силовым структурам, ни в ходе уголовных расследований, ни в годы войны. Когда немецкое оккупационное правительство в 1944 году попыталось получить доступ к информации о проживающих в стране евреях, оно тоже встретило отказ. Теперь же бюро сдалось лишь после того, как спецслужбы арестовали 10 его сотрудников и когда ему дали понять, что аресты санкционированы советскими властями, которые не собираются ограничиваться десятком арестованных. К моменту своего завершения изгнание немецкого населения из Восточной Европы стало исключительно масштабной акцией, не имевшей, вероятно, аналогов в европейской истории. К концу 1947 года около 7,6 миллиона немцев, включая коренных этнических немцев, фольксдойче и недавних переселенцев, покинули Польшу. Около 400 тысяч из этого числа умерли по пути в Германию от голода, болезней или перекрестных обстрелов смещающегося фронта. Еще 2,5 миллиона оставили Чехословакию, а 200 тысяч были высланы из Венгрии. Кроме того, немецкое население депортировалось или добровольно уезжало из Украины, прибалтийских государств, Румынии и Югославии. В целом, в послевоенный период около 12 миллионов немцев покинули Восточную Европу, переселившись в Восточную и Западную Германию. После пересечения немецкой границы беженцев ждал весьма прохладный прием. Независимо от того, оказывались изгнанники в восточной или западной оккупационной зоне, их уделом было социальное прозябание. Они говорили на восточных диалектах немецкого языка, отличались иными обыкновениями и привычками, не имели ни собственности, ни каких-либо накоплений. В 1945 году Германия не была готова к их возвращению. Многим вновь прибывшим приходилось бесцельно скитаться по стране в поисках пропитания. В сообществах изгнанников постоянно вспыхивали эпидемии тифа и дизентерии, то и дело перекидывавшиеся на местных жителей. В советской зоне проблема стояла настолько остро, что оккупационное командование предложило местным властям обеспечить компактное пребывание беженцев и воспрепятствовать их рассеянию по окрестным территориям. В свою очередь, представители британского и американского командования предлагали вообще прекратить или хотя бы замедлить процесс высылки немцев из других стран. Ответственность за изначальный хаос и тысячи смертей зачастую возлагается на правительство тех государств, которые изгоняли немцев. Но это слишком узкое понимание ответственности. Разумеется, никакого изгнания не было бы, если бы не война, германское вторжение в регион и жестокое обращение немцев с местным населением. Число жертв оказалось высоким также и потому, что в Центральную Европу было направлено слишком много немецких колонистов. Большинство беженцев, высланных в 1945 году в Германию, не имели в регионе никаких корней. Среди тех, кого изгоняли из Польши, были этнические немцы, иногда из Германии, а иногда из других европейских стран, которые занимали дома или фермы убитых или выселенных поляков и евреев. Семьи немецких офицеров или немецких бизнесменов, многие из которых сполна воспользовались привилегиями, предоставленными им захваченной нацистами Европе, также безжалостно изгонялись. У них не было никакого морального права претендовать на польскую землю или собственность, хотя некоторые из них позже пытались выставить себя изгнанниками и жертвами. Например, Эрика Штейнбах, позже возглавившая «Союз изгнанных», влиятельную активную организацию бывших немецких беженцев, была дочерью немецкого сержанта из Гессена, в годы войны служившего в польском городе Румия. Ее семья была изгнана и скорее бежала обратно в Гессен, поскольку они были оккупантами. Кроме того, политика изгнания всецело одобрялась западными державами, которые начали прорабатывать ее еще до Потсдамской конференции. Так, в 1944 году Черчилль заявил в Палате общин, что изгнание немцев будет, насколько представляется, наиболее действенным и устойчивым инструментом поддержания мира в Европе. Рузвельт также одобрял политику этнических чисток, в качестве прецедента ссылаясь на обмены населением, которые состоялись между Турцией и Грецией в 1921-1922 годах. Наконец, выселение немцев пользовалось полной поддержкой со стороны Советского Союза. В частных беседах военных лет Сталин советовал чехословацкому руководству вышвырнуть их, судетских немцев, вон, а полякам рекомендовал создать для немцев такие условия, чтобы они сами бежали из страны. Еще более важно то, что польские, чехословацкие, румынские, венгерские полицейские, проводившие депортацию, действовали с благословения Советов и на территориях, формально контролируемых Красной Армией. Сталин, конечно, знал, что и поляки, и чехи начали размышлять об изгнании немцев еще до завершения войны. Помогал он в этом и румынам, но решение о перекройке польских границ, возмещавшее присвоенные Советским Союзом восточные территории страны бывшими немецкими землями на Западе, означало, что у поляков просто не было иного выхода, кроме массовых депортаций, масштабы которых трудно было себе представить. В конце концов, изгнание немцев стало возможным с советской помощью. Красная армия также несла прямую ответственность за изгнание и депортацию немцев из Венгрии и Румынии. Преследования венгерских немцев начались по советскому приказу от 22 декабря 1944 года, предписывавшему всем гражданам немецкого происхождения записаться в трудовые отряды для отправки на работу на фронте. Подготовка полномасштабной депортации началась в феврале 1945 года, когда советское представительство при Союзной контрольной комиссии предписало венгерскому МВД подготовить список всех немцев, проживающих на территории Венгрии. Именно этот приказ привел к конфликту бюро переписи с властями и аресту его сотрудников. К тому моменту НКВД уже руководил и депортацией немцев из Румынии. В то же время изгнание немцев пользовалось несомненной популярностью среди населения всех стран, им затронутых. Местные коммунисты быстро взяли этот процесс под свой контроль, приписав себе все заслуги. Так польская коммунистическая партия сумела обрести желанное доверие масс именно из-за ее ведущей роли в процессе изгнания немцев. Она смогла заручиться поддержкой со стороны тех правых сил, которые уже давно ратовали за создание гомогенного польского государства. В Европе того времени национальная однородность вообще считалась вполне нормальной политической целью. А историк Стефан Ботони пишет, что двойственная политика румынских коммунистов по отношению к национальным меньшинствам, жесткое обращение с немцами, сочетаемое с усилиями по интеграции венгров, славян и евреев, также помогла им упрочить легитимность. Для чехословацких коммунистов причастность к изгнанию немцев была еще более важной, поскольку она позволяла партии идти в ногу со временем и откликаться на настроение масс. В конечном счете, коммунистическая полиция с необычайным усердием просто реализовала популярную в народе правительственную политику. Руководитель чехословацкой коммунистической партии Клемент Готвальд призывал нацию отомстить немцам не только за минувшую войну, но и за битву при Белой горе в 1620 году, когда Богемия была сокрушена Священной Римской империей и ее преимущественно немецкими союзниками. «Вы должны быть готовы к финальному воздаянию за Белую гору, к возвращению чешских земель народу. Мы навсегда изгоним из своей страны всех потомков чужеродной германской знати». Националистическая риторика такого же типа, чуть более явственно разбавленная марксизмом, использовалась словацкой коммунистической партией в отношении венгерского меньшинства. Богатейшие плодородные земли Южной Словакии, откуда венгерские феодалы выгоняли словацких крестьян в горы, должны быть возвращены словацкому народу. Все временные институты, созданные для обеспечения немецких депортаций, быстро доказали свою пригодность и для других нужд. В Польше многие лагеря, специально открытые для этих целей, со временем превратились в места заключения противников режима. В Чехословакии коммунистическая партия создала полувоенную организацию, призванную помочь в изгнании немцев. Та же организация позже содействовала партии в осуществлении государственного переворота 1948 года. Иначе говоря, высылка немцев заложила институциональную основу для коммунистического террора, начавшегося через год или два. Поскольку выселением немцев занимались полицейские коммунисты, на долю местных коммунистических партий выпала приятная обязанность перераспределения немецкой собственности. В их распоряжении внезапно оказались квартиры, мебель, прочее имущество, которым теперь можно было наделить верных партийцев. Немцы также оставляли фермы и целые предприятия, которые, ко всеобщему удовольствию, незамедлительно национализировались и передавались под контроль польских или чешских чиновников. Этот массовый захват собственности помог подготовить психологическую почву для более масштабной национализации, которая началась чуть позже. Многие с удовлетворением смотрели, как у немцев отбирают жилье и бизнес, полагая, что отнимать собственность у врагов нации вполне справедливо. И почему, собственно, ее конфискация у врагов рабочего класса должна быть менее справедлива, размышляли они. Благодаря усилиям активных и влиятельных организаций бывших немецких изгнанников, массовая депортация немцев с недавних пор сделалась хрестоматийным и наиболее часто обсуждаемым примером этнических чисток в послевоенной Европе. Тем не менее, ее следует считать лишь одним из многочисленных процессов подобного рода после 1945 года. Почти в то самое время, когда немцев выдавливали из Силезии и Судетской области, на польско-украинской границе происходил еще один масштабный обмен населения. Любопытно, что соглашение, санкционировавшее эту вторую по размаху волну послевоенных депортаций, подписывалось Польшей не с Советским Союзом, а с Украинской Советской Социалистической Республикой, образованием которое в тот момент не обладало суверенитетом, особенно в международных делах. Один украинский историк полагает, что это делалось намеренно. Если бы другие союзные державы вдруг выступили против перемещения такой массы людей, или если бы оно сопровождалось вопиющим насилием, Сталин всегда мог бы снять с себя правовую ответственность. Это не мы, это украинцы. Как хорошо было известно советскому лидеру, в то время на юго-востоке Польши и западе Украины шла полномасштабная война. Здесь не место глубоко погружаться в суть этого конфликта. Достаточно сказать, что он коренился в давнем экономическом, религиозном и политическом противостоянии, обостренном и искаженном нацистской оккупацией двумя советскими вторжениями 1939 и 1943-1944 годов. Воцарению мира и межэтнической гармонии на западе Польши и востоке Украины не способствовали и действовавшие там многочисленные партизанские отряды различной национальности – польской, еврейской, украинской, советской – и политической окраски. Насилие достигло ужасающего пика и трагизма в некогда польской, а ныне украинской области Волынь, когда местные партизаны из украинской повстанческой армии осознали, что немцы уже уходят, а Красная армия еще далеко. Они сочли, что наступает подходящий момент для основания собственного государства. Партизанский вожак Микола Лебедь призвал своих единомышленников очистить революционную территорию от польского населения. Летом 1943 года его люди, многие из которых были свидетелями или участниками советских депортаций поляков в 1939 году и уничтожения евреев в годы Холокоста, убили около 50 тысяч поляков, в основном гражданских лиц, изгнав из Волыни еще десятки тысяч. Описание массовой экзекуции в деревне, оставленной польской девушкой-подростком, свидетельствует, что палачи усвоили как нацистские, так и советские уроки. Ее вместе с сестрой, двумя братьями и всеми соседями согнали в лес неподалеку от деревни и приказали не расходиться. То, что происходило потом, очень напоминало многие другие массовые казни, происходившие в тех же местах несколькими месяцами ранее. Я легла на землю, как будто бы собираясь спать, а чтобы ничего не видеть, с головой укрылась большим платком. Стрельба раздавалась все ближе. Я ждала неминуемой смерти. Но затем звуки выстрелов стали отдаляться, а я была жива и невредима. Вскочив на ноги, мы с сестрой увидели наших братьев, 9 и 13 лет, каждый был убит выстрелом в голову. По сей день меня мучает совесть, поскольку это я велела им снять кепки. Возможно, если бы их глаза были прикрыты кепками, они выжили бы. Но куда нам теперь идти? Мы стали пробираться под леском в сторону Любомля. По дороге нам встретилась украинская старуха с девочкой. Моя сестра спросила, не сможет ли она взять нас к себе домой, но та отказалась. По счастью, мы нашли заброшенный дом, где напились воды из корыта, отдохнули, а потом продолжили путь. Так началась моя бродяжья жизнь. Поляки мстили. Польский партизан Вальдемар Лотник вспоминает одну из акций возмездия. За две предыдущие ночи они убили 7 наших. Теперь мы в ответ убили 16 человек с их стороны, включая 8-летнего школьника. В акции участвовали 300 наших бойцов. Мы не встретили никакого сопротивления, не потеряли ни одного человека. Большинство из нас неплохо знали местных жителей, и мы имели представление, кто тут нацист, а кто украинский националист. Через неделю украинцы нанесли ответный удар. Сожгли деревню, изнасиловали всех женщин и убили каждого, кто не смог убежать. Поляки вновь принялись мстить, причем на этот раз их настолько переполняла ненависть к украинцам, изводившим целые польские семьи от мала до велика, что они поклялись брать око за око и зуб за зуб, и ни на шаг не отступили от своей клятвы. Принимая во внимание недавнюю историю, а также то, что новая пограничная линия еще не утвердилась в умах, не приходится удивляться тому, что и поляки, и украинцы сопротивлялись депортациям. Первоначально польская и советская стороны договорились, что обмен населением будет проходить сугубо добровольно, а некоторые люди по обе стороны границы осенью 1944 года по своей воле садились в поезда, чтобы уехать. Но наступила зима. Основные силы Красной армии переместились на запад, к Берлину, и число добровольных переселенцев заметно поубавилось. Поляки из армии Краевы, уверенные в том, что Советский Союз заставит в скором времени вернуть бывшие польские территории Польши, по их мнению, новая война была неизбежной, продолжали партизанскую борьбу на западе Украины в 1945 году. «Советом не удержать Западную Украину, она была и будет польской территорией», говорил один из местных поляков информатору НКВД. «Америка не допустит этого, поскольку еще в начале войны она обещала, что Польша вернется к границам 1939 года, поэтому уезжать в Польшу не стоит». Ввиду отказов переселяться и обострения межэтнического конфликта, Сталин решил ужесточить политику в отношении поляков, проживавших на бывших польских землях, которые теперь отошли к Украинской Советской Социалистической Республике. Никита Хрущев, возглавлявший тогда Украинскую Компартию, в сентябре 1944 года в письме Сталину предлагал закрыть в западной части Украины все польские школы и университеты, запретить польские учебники и начать отправку поляков на промышленные объекты в глубине советской территории. Страдая от подобной политики, осознавая, что США не собираются вступаться за Польшу, а Третья мировая война в ближайшее время не начнется, поляки понемногу начали собираться на Запад. И хотя НКВД обнаруживал и обезвреживал организации белополяков на советской территории даже в феврале 1946 года, это были последние очаги открытого сопротивления. К октябрю 1946 года, согласно советским данным, 812 668 поляков покинули Советскую Украину, отправившись в Польшу. В целом, почти 1,5 миллиона литовских, белорусских и украинских поляков должны были покинуть СССР. Это был колоссальный культурный сдвиг. Покидая Литву, Западную Украину и Западную Белоруссию, поляки оставляли города и села, где на протяжении столетий говорили по-польски. Некоторым из них пришлось переселиться в места, которые традиционно были немецкими. Древний университет Яна Казимира в Львове, который превратился в Львив, покидал свои здания, собирал остатки книг и профессуры и перебирался в город Бреслау, теперь переименованный во Вроцлав. Там его размещали в зданиях столь же древнего немецкого университета. Крестьянам, которые прежде возделывали знаменитый украинский чернозем, теперь предлагали значительно более скудные почвы Силезии, требовавшие иных технологий возделывания. Иногда переселенным полякам предоставляли немецкие дома, где еще не остыли печи и чайники, а на столе стояла неубранная посуда, оставшаяся после последней трапезы бывших хозяев. Со временем польское правительство разработало изощренную мифологию, повествующую об этих «обретенных землях» — «Ziemie obiecane». По-польски это определение похоже на «земли обетованные» — «Ziemie obiecane» и о славянских королях, правивших здесь в средние века. Но на деле многие из прибывших сюда поляков чувствовали себя непрошенными гостями. Их первые урожаи были скудными, поскольку они не привыкли к новым условиям земледелия. Они не торопились тут обустраиваться, так как боялись возвращения немцев. Тот факт, что поляки со всей Польши в 1945-1946 годах специально ездили в бывшие немецкие города, чтобы украсть хоть что-то, оставленное бывшими хозяевами, очень красноречив. Дома люди не ведут себя подобным образом. Украинцы, остававшиеся на польской стороне к западу от обновленной границы, испытывали еще большее возмущение и нежелание переезжать. Они были наслышаны о голоде на Украине в 1932-1933 годах, отчасти спровоцированном Сталином для подавления украинского национализма, и не питали никаких иллюзий по поводу советского режима. Им не хотелось перебираться на советскую Украину, а те, кто сделал это, нередко пытались вернуться обратно. В 1945-1946 годах партизаны из Украинской повстанческой армии УПА и Организации украинских националистов ОУН не раз нападали на конторы, занимавшиеся репатриацией, взрывали дороги и железнодорожные пути, используемые для доставки депортируемых, и даже сжигали деревни, отведенные к западу от новой границы, для проживания репатриированных поляков. Польские коммунисты пытались давать отпор. В апреле 1945 года специальная оперативная группа, включавшая сотрудников полиции, спецслужб и армии, разработала план насильственной депортации, чтобы очистить от украинцев 5 польских воеводств. Но их усилия позорно провалились. Поддержка УПА и ОУН со стороны местного населения была столь велика, что в какой-то момент руководители из Жешува были вынуждены просить спецслужбы о предоставлении дополнительных самолетов-разведчиков. Поскольку обнаружить украинцев на земле не удавалось, они решили выслеживать их отряды с воздуха. К 1947 году польское правительство вынуждено было забыть об этнической чистке региона, поскольку столкнулось с намного более глубоким кризисом. Ему приходилось бороться за сохранение самого контроля над юго-восточной Польшей. Управление на местах было парализовано, а кое-где украинским партизанам удалось даже объединиться с остатками польского движения ВИН. В марте 1947 года украинские боевики убили заместителя министра обороны Польши генерала Кароля Свирчевского. Вслед за убийством последовал бой с участием полутора сотен партизан, вооруженных автоматами и пушками. После этого события польские коммунистические газеты кипели отнюдь не интернационалистской ненавистью, именуя украинцев не иначе, как палачами, бандитами, мясниками, иностранными наемниками. Украинцы также обвинялись в том, что их фашистские пули сразили доблестного сына польского народа, хотя Свирчевский долгое время служил в Красной армии, а его семья проживала в Москве. После этого террористического акта польский режим наконец-то смог мобилизоваться, чтобы депортировать украинцев, но не в Советский Союз, где они могли спровоцировать проблемы, а на бывшие немецкие земли в Северной и Западной Польше. Заявив о намерении принести мир в восточную часть страны, поддержанном большинством поляков, они в конце апреля 1947 года развернули операцию «Висла», в которой было задействовано 5 пехотных дивизий, 17 тысяч солдат, 500 дружинников, саперы, летчики и войска МВД. В приграничных зонах поддержку им оказывали части советского НКВД и чехословацкой армии. К концу июля вся эта армада смогла изгнать из своих домов около 140 тысяч украинцев, перебросив их в вагонах для скота на север и запад Польши. Это была кровавая акция, не менее кровавая, чем массовая бойня в Волыне 3 годами ранее. Украинец, который в то время был ребенком, вспоминает, как польские солдаты вломились на свадьбу его двоюродного брата. Солдаты окружили дом внезапно, а потом подожгли его. Они застрелили жениха и нескольких гостей, не успевших убежать. Окровавленные тела были брошены в телегу, где уже лежали люди, убитые ими в другом месте. Когда они собирались уходить, вдруг появилась невеста в белом платье с фатой. Солдаты, обрадовавшись, привязали ее за руки к телеге и хлестнули лошадей. Сначала девушка бежала, потом упала, и тело ее волочилось по грязи. Солдаты выстрелили в нее, а потом перерезали веревку, бросив труп посреди дороги. Оставшись без крестьянской поддержки, украинские партизаны не могли больше воевать. Тех, кто уцелел в боях, захватывали в плен, а потом допрашивали и зачастую пытали в бывшем нацистском лагере Явожно, где коммунисты сначала содержали немцев. Как и прочие нацистские лагеря, это место имело долгую жизнь и выполняло различные функции. Украинцы рассеялись по всей Польше. В 1990-е годы я встретила группу их потомков, проживавших в окрестностях Мазурского озера. Никто из них не говорил по-украински. Поскольку польские власти после войны приняли решение о том, что украинское население в городах не должно превышать 10%, украинцы постепенно утратили язык и культуру и самобытность. Через несколько недель после завершения операции «Висла» Советский Союз провел столь же жестокую акцию на прилегающих территориях Советской Украины. В октябре 1947 года всего за несколько дней советские спецслужбы арестовали в западных украинских областях 76 192 человека, отправив их в лагеря ГУЛАГа. Некоторые историки считают, что две операции были взаимосвязаны. Обе были нацелены на то, чтобы раз и навсегда покончить со своенравным и сплоченным западноукраинским сообществом, причинявшим столько неприятностей и полякам, и русским. Операция «Висла» гарантировала, что ни один советский украинец, избежавший ареста в СССР, больше не будет чувствовать себя в безопасности в Польше. Обе операции пользовались широкой поддержкой местного общества. Польские крестьяне, измученные украинскими партизанами, были рады тому, что их недругов больше нет. Они испытывали благодарность к советским и польским войскам, которые помогли справиться с этой напастью. Операция «Висла» была особо жестоким, но не единственным примером взаимообмена населения в пределах одной страны. После того, как чехословацкое правительство не смогло заручиться санкцией на депортацию венгров из Словакии ни в Потсдаме, ни на Парижской мирной конференции, оно прибегло к аналогичному решению. На бумаге никакой депортации не было. Имел место лишь «добровольный» в кавычках, обмен гражданами. Чтобы ускорить этот добровольный отъезд венгров из Словакии, их лишили гражданства, права пользоваться родным языком в общественных местах и возможности посещать богослужения на венгерском языке. В 1945-1948 годах около 89 тысяч венгров, «убедили» в кавычках переселиться из Словакии в Судеты, где они заместили убывших немцев, или вообще перебраться в Венгрию. Одновременно в Словакию вернулись из Венгрии около 70 тысяч словаков. Мировое сообщество не выразило ни слова протеста. По мнению венгерского историка, так получилось из-за того, что судьба венгерского меньшинства никого не интересовала. Истина, однако, состоит в том, что мир тогда вообще не интересовался меньшинствами. И межэтническая война между Польшей и Украиной, и операция «Висла» прошли незамеченными. Точно так же никто не обратил внимания на 100 тысяч венгров, бежавших или высланных из Румынии, 50 тысяч украинцев, перебравшихся из Чехословакии на Украину, 42 тысячи чехов и словаков, вернувшихся после войны с Украиной в Чехословакию. К 1950 году от некогда многонациональной Восточной Европы осталось немного. Не исчезла только ностальгия. Украинская, польская, венгерская, немецкая. В 1991 году я приехал в маленький хутор на Западной Украине. Там проживала украинская пара, которая в 1945 году, настрадавшись от ночных визитов всевозможных партизан, устав от войны и желая покоя и мира, согласилась покинуть родную деревню на реке Сан в Восточной Польше. Сложив все пожитки в телегу, они двинулись на восток. Прибыв на место, нашли деревянную избу на вершине холма, до недавнего времени принадлежавшую польскому семейству, и обосновались в ней. Спустя полвека их внучка, которая никогда не бывала в Польше, страстно желала туда съездить. «Действительно ли та земля такая богатая и прекрасная, как рассказывают?» — спрашивала она. В конечном счете, большая часть немцев оказалась в Германии. Поляки вернулись в Польшу, а украинцы получили возможность уехать в Советскую Украину. В отличие от них, у евреев Восточной Европы, рассеянных по тайным убежищам, концентрационным лагерям и местам изгнания, не было какой-то общей родины, куда они в 1945 году могли бы вернуться. Прибывая на прежние места жительства, они обнаруживали физическую разруху, психологическую опустошенность и все самое ужасное. Действительно, их послевоенную участь невозможно оценить в полном объеме, если не принимать во внимание тот факт, что возвращаться им приходилось в города, которые просто захлестывало этническое, политическое и криминальное насилие. Многим западноевропейцам, привыкшим к тому, что за освобождением всегда следует мир, трудно это понять. Столь же сложно отбросить многочисленные мифы и предрассудки, которые множились вокруг еврейского послевоенного опыта в последующие годы. Все послевоенные межнациональные конфликты, напоминавшие о себе регулярно, разжигались политиками, которые желали использовать прошлое, чтобы влиять на настоящее. Так немецкие союзы изгнанных играли заметную и довольно неуклюжую роль в западно-германской политике 1970-1980-х годов, временами, включая и критический 1989 год, агитируя за пересмотр германско-польской границы и возвращение немцев туда, откуда их когда-то депортировали. Поляки и украинцы продолжают спорить о наследии украинской повстанческой армии, бойцов которой одни проклинают как убийц, а другие славят как борцов за свободу. Совсем недавно, в 2008 году, напряженность во взаимоотношениях словаков и венгров достигла такой точки, что венгры, возмущенные арестом активистов мадьярского движения в Словакии, перекрыли в знак протеста несколько пограничных переходов. Тем не менее, в эмоциональном плане самым опасным минным полем в послевоенной истории Восточной Европы остается все же судьба еврейского населения, и в особенности удел польских евреев. Во многом это обусловлено сложным отношением восточноевропейских евреев к восточноевропейскому коммунизму. В нескольких коммунистических партиях Восточной Европы евреи играли виднейшие роли и воспринимались в качестве основных бенефициаров новых режимов, несмотря даже на то, что другие евреи от тех же режимов основательно пострадали. Временами евреи Восточной Европы и другие ее жители состязаются в своеобразной сравнительной мартирологии. Если первые склонны интерпретировать любую дискуссию о каких-либо чужих страданиях военных лет как принижение их уникального трагического опыта, то вторым не по душе тот факт, что весь мир сегодня знает о Холокосте, но не об их страданиях от рук нацистской Германии и Сталинского Советского Союза. Идут также нескончаемые споры о деньгах, собственности, вине и ответственности. Подтверждением того, насколько живы все эти чувства, может служить история 1990-х годов, когда по инициативе Польского института национальной памяти прокуратурой было начато расследование необычного дела Соломона Мореля, который, как признавали все, был польским евреем и партизаном-коммунистом. Кроме того, с февраля по сентябрь 1945 года он исполнял обязанности коменданта концентрационного лагеря для немцев «Згода», находившегося в Верхнесилезском городке Светочловице, на месте бывшего филиала Освенцима. Потом он служил в польской тайной полиции, став полковником и начальником тюрьмы в Катовице. В начале 1990-х годов Морель эмигрировал в Израиль. На этом, однако, бесспорные факты и заканчиваются. Все остальное, касающееся этого человека, остается под вопросом. По мнению польских прокуроров и следователей, Морель вступил в ряды польских чекистов сразу после войны. Сначала он работал в тюрьме Люблинского замка, где допрашивал командиров армии Краевой. Затем его перевели в Згоду. На посту коменданта лагеря он прославился жестокостью к немецким узникам, включая женщин и детей. Он лишал их еды, не позволял мыться, пытал ради собственного удовольствия, а иногда забивал до смерти. Из-за антисанитарии в лагере началась эпидемия тифа, от которой умерли 1800 заключенных. Согласно архивным данным, МВД возложил ответственность за эпидемию на Мореля. Его на 3 дня посадили под домашний арест и лишили части зарплаты. В 2005 году польская прокуратура, решив, что Морель виновен в совершении военных преступлений, направила в Израиль запрос на его экстрадицию. В ответ прокуроры получили гневное письмо из израильского министерства юстиции, в котором сообщалось, что Морель не военный преступник, а жертва войны. В военные годы у него на глазах польский офицер убил его родителей, младшего брата и жену брата. Его старший брат был застрелен, как говорилось в письме, польским фашистом. Согласно израильскому чиновнику, лагерь Светочловице, которым он командовал, вмещал не более 600 заключенных, и все они были бывшими нацистами. Санитарные условия там были вполне удовлетворительными. Суждения автора письма обосновывались не фактами, а эмоциями. Морель, заявлял он, пострадал от геноцида, вершимого нацистами и их польскими пособниками. Дело против него объясняется польским антисемитизмом, и поэтому его выдача Польши невозможна. Эта переписка вызвала немалое раздражение у обеих сторон. Поляки считали, что израильтяне прячут обычного коммунистического преступника. Израильтянам казалось, что поляки избрали своей мишенью типичную еврейскую жертву, но все же история Мореля вовсе не была типичной. Не признавая за ним роль символа несправедливости, чинимой поляками или евреями, мы должны рассматривать его жизненный путь как нечто исключительное. Начать следует с того, что нашему герою, в отличие от большинства евреев Восточной Европы, удалось пережить Холокост. Оценить редкость этого явления довольно сложно, поскольку точного числа тех, кто выжил, не знает никто. Далеко не все евреи в послевоенной жизни регистрировались в Восточной Европе как таковые, и отнюдь не каждый желал взаимодействовать с еврейскими организациями. Многие сменили фамилии, чтобы они выглядели как арийские, а в послевоенные годы сохранили их. Но, согласно самым оптимистическим подсчетам, из 3,5 миллионов евреев, живших в границах Польши в довоенный период, уцелели менее 10%. Около 80 тысяч из них остались в живых после нацистской оккупации. Остальные в годы войны находились в СССР, а когда боевые действия закончились, в большинстве своем вернулись в родные места. К июню 1946 года на территории Новой Польши проживали около 220 тысяч евреев. Эта цифра составляла менее 1% польского населения, насчитывавшего тогда 24 миллиона человек. Еще более сложно делать подсчеты в отношении Венгрии, где евреи традиционно ассимилировались, вступали в межнациональные браки и меняли вероисповедание. Оценки еврейского населения Венгрии по состоянию на 1945 год варьируются в очень широком диапазоне – от 143 до 260 тысяч. Как и в польском случае, для Венгрии, население которой тогда составляло 9 миллионов человек, это был невысокий процент. Но из-за нацистских депортаций конца войны, включая печально известную массовую высылку местных евреев в Освенцим, затронувшую в основном венгерскую глубинку, почти все выжившие евреи Венгрии сосредоточились в Будапеште. В городе с населением в 900 тысяч человек евреи составляли весьма зримое и деятельное сообщество. Опираясь на свои семейные и профессиональные связи, они довольно скоро начали играть важную роль в общественной жизни. Ничего подобного не было ни в Польше, ни в Германии. В советской оккупационной зоне Германии осталось лишь 4500 евреев, ничтожная доля в 18-миллионном населении. Здесь они были практически незаметны. Соломон Морель был нетипичен и в том отношении, что не покинул после войны Восточную Европу. Подавляющее большинство евреев, вернувшихся в свои дома, оставались в них лишь столько времени, сколько требовалось, чтобы найти выживших родственников и собрать уцелевшую собственность. В основном, впрочем, результаты таких поисков были удручающими. В меморандуме 1946 года руководители еврейской общины Польши объясняли, что многие их соплеменники покидают страну, поскольку не могут жить в городах и деревнях, ставших кладбищами для их семей, родственников, друзей. Некоторые отправлялись к родственникам за границей, единственным близким людям. Другие, особенно те, кто провел военные годы в Советском Союзе, уезжали из ненависти к коммунизму и опасений, вполне справедливых, что у еврейских предпринимателей и торговцев в коммунистическом государстве нет будущего. Наконец, многие уезжали из страха. Польша, Венгрия, Чехословакия, Восточная Германия, как и вся Восточная Европа, в послевоенные годы представляли собой не слишком приятное место. Быть коммунистом, антикоммунистом, немцем, поляком в украинской деревне или украинцем в польской деревне – все было в равной степени опасно. Столь же опасным было положение еврея. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что некоторых евреев, вернувшихся после войны к своим очагам, приветствовали вполне по-дружески. Одного польского еврея, воевавшего в рядах Красной Армии, радушно встретили соседи, кормившие его и прятавшие от местных бойцов армии Краевой, которые охотились на коммунистов. В свою очередь, другие польские евреи, также связанные с коммунистической партией, помогали партизанам-антикоммунистам скрываться от НКВД. Наконец, сионистский активист Эмиль Зомерштейн, освобожденный в 1944 году из советского лагеря на том условии, что он согласится возглавить Министерство по делам евреев во временном правительстве Польши, тайно отправлял курьеров армии Краевой в Лондон. Чтобы операции проходили успешно, их переодевали в наряд ортодоксальных евреев. Но в то же время в нашем распоряжении есть многочисленные устные архивные свидетельства жестоких и даже смертоносных нападений, которым в послевоенные месяцы и даже годы евреи подвергались в Венгрии, Польше, Чехословакии, Румынии. Среди исследователей нет единодушия относительно масштабов этих акций. Так в Польше число еврейских смертей в указанный период варьируется от 400 до 2500. Подобные статистические расхождения неудивительны, учитывая тот факт, что само общее количество выживших евреев остается неясным. Но в то же время за столь значительными перепадами стоят и другие факторы неопределенности. За несколькими важными исключениями все эти нападения были изолированными актами и, в отличие от притеснений немцев в Польше или венгров в Словакии, не являлись частью официальной политики. В одних случаях поводом служило возвращение евреев в дома, уже занятые другими, а в других случаях причиной были политические споры. Причем порой трудно понять, что было первично. Евреев, которые по возвращении требовали вселения в свои жилища, убивали из-за собственности или из-за того, что они евреи. А евреев, состоявших в рядах спецслужб, ликвидировали как коммунистов или, опять-таки, как евреев. И как, наконец, расценивать ограбление евреев, как акты антисемитизма или рядового бандитизма? Более понятными, по крайней мере в этом узком смысле, выглядят антисемитские беспорядки или погромы, также происходившие в тот период. Начиная с 1945 года центрами массового насилия в отношении евреев становились Жешув, Краков, Тарнув, Калиш, Люблин, Кольбушово и Милич в Польше, Колбасов, Снина, Комарна и Теплице в Словакии, Ост и Кундемараш в Венгрии. Но самые масштабные погромы произошли в польском городе Кельце 4 июля 1946 года и в венгерском городе Мишкальц 30 июля 1 августа того же года. В Кельце видимым поводом для беспорядков, как ни странно это выглядит в 20-м столетии, послужили подозрения в ритуальном использовании евреями христианской крови. Один польский мальчик, вероятно, пытаясь уйти от наказания за неявку домой к назначенному часу, сказал родителям, что был похищен евреями, намеревавшимися принести его в жертву. По словам ребенка, его заперли в подвале городского еврейского комитета, представлявшего собой нечто среднее между общежитием и культурным центром, где в то же время жили несколько десятков уцелевших после Холокоста евреев. Его пьяный отец пожаловался в местную полицию, и полицейские с энтузиазмом взялись за расследование. Несмотря на то, что обитатели здания почти сразу объяснили силам правопорядка, что подвала у них нет, и прятать ребенка им было негде, по городу поползли зловещие слухи. Перед зданием еврейского комитета начала собираться толпа. На место событий прибыло армейское подразделение, 40 военнослужащих внутренних войск. К ужасу еврейских лидеров солдаты начали стрелять, причем не в беснующуюся толпу, а в засевших в здании евреев. Вместо того, чтобы рассеять зачинщиков беспорядков, они присоединились к ним наряду с полицейскими и народными дружинниками. После окончания смены в ряды погромщиков влились и рабочие местной фабрики. В течение дня евреев убивали в разных районах города, в пригородах и даже в поездах, на которых еврейские пассажиры по трагической случайности в это время приехали в Кельце. Полуночи были убиты по меньшей мере 42 человека, еще десятки ранены. Эти события считаются наиболее ужасающей вспышкой антисемитского насилия в послевоенной Восточной Европе. Хотя накануне погрома в венгерском Мишкальце тоже поговаривали о ритуальной крови, а в Кундемараше и словацком Теплице вспоминали о еврейских кознях в отношении христианских детей, поводом для трагических событий в первом из этих городов стал арест трех спекулянтов, двое из которых оказались евреями. Слух об этом задержании быстро и, вероятно, не без помощи полиции, распространился по городу, и когда утром 31 июля задержанных должны были перевести из местного полицейского участка в тюрьму, их уже поджидала большая толпа. Люди приготовили самодельные плакаты с надписями «Смерть евреям» и «Смерть спекулянтам». Как только арестанты появились, толпа накинулась на них, убив одного и настолько жестоко избив другого, что тот потом скончался в госпитале. Третий задержанный, который не был евреем, в суматохе сбежал. В середине того же дня полиция, демонстративно не препятствовавшая утренней расправе, арестовала 16 человек за самосуд. На следующий день новая толпа, возмущенная этими арестами, разгромила городское полицейское управление. На этот раз погиб полицейский еврей. Реакции на эти события, привлекшие внимание не только на местном, но и на международном уровне, стали потрясение и возмущение. Погромы спровоцировали новую волну эмиграции. По словам еврея, жившего в то время в Лодзе, «хотя мы и без того чувствовали, что наше существование очень и очень шатко, мы не позволяли этому ощущению овладеть нашим сознанием. Мы хотели вновь начать жить как люди, но погром в Кельце избавил нас от иллюзий. Больше мы не могли оставаться здесь ни на один день». Нееврейская общественность тоже была встревожена. В Польше и Венгрии интеллектуалы и политики всех направлений гневно осуждали эти рецидивы антисемитизма, абсолютно неприемлемого в странах, где еще не забыли о Холокосте. В Польше было проведено официальное расследование, состоялся суд, на котором вынесли 9 смертных приговоров. В Венгрии на следующий день после событий в Мишкальце в первый и последний раз антисемитизм официально обсуждался на заседании ЦК Коммунистической партии. Но в целом работа правосудия по этим делам никого не удовлетворила. В обоих случаях режим нес по меньшей мере частичную ответственность за все произошедшее. В Кельце полиция и силы безопасности не только не пытались предотвратить бунт, но, напротив, присоединились к толпе, как и армейские подразделения, прибывшие позже. Фактически, соучастие полицейских развязало толпе руки. В Мишкальце местная полиция, скорее всего, заранее предупредила граждан о своих планах относительно спекулянтов. А потом, когда началось насилие, просто исчезло. Не менее примечательно и то, что Ракоши, посещавший город всего лишь за неделю до описываемых событий, на массовом митинге 23 июля осуждал спекулянтов в следующих выражениях. «Те, кто занимается спекулятивными играми с Форентом и подрывает экономические основы нашей демократии, должны болтаться на виселице». В тот же период венгерская коммунистическая партия распространяла плакаты и листовки, на которых карикатурные образы воротил черного рынка имели выраженные еврейские черты. Очевидно, что в условиях гиперинфляции и плачевного состояния экономики партия надеялась сделать главной мишенью народного гнева еврейских спекулянтов и тем самым выйти из-под огня критики. Тем не менее, вопреки встречающимся порой утверждениям, архивные документы не подтверждают предположение о том, что антисемитские акции планировались заранее или даже координировались из-за границы. Хотя советские агенты присутствовали в обоих городах, в Кельце офицер НКВД даже наблюдал за бунтом, а погромы почти совпали по времени, прямое советское вовлечение в организацию беспорядков не прослеживается. Ни советские, ни местные коммунисты не усматривали в подобных бунтах никакой выгоды для себя. Хотя и венгерские и польские власти пытались, причем не без оснований, возложить ответственность за эти выступления на антикоммунистическое движение и церковь, во внутренних обсуждениях они признавали, что погромы обнажили их собственную слабость. Если взять Кельце, например, то там различные силовые структуры спорили между собой, не подчинялись приказам и не смогли удержать толпу. Все это едва ли говорит об их компетентности. Из-за этих беспорядков несколько местных партийных лидеров лишились своих постов. Венгерских коммунистов события в Мишкальце также заставили понервничать. Ракоши объяснял беспорядки проникновением фашистов в партийные ряды и призывал пресекать подобные эксцессы впредь. В то же время в обоих местах еврейские погромы, несомненно, пользовались определенной народной поддержкой. Рожденные еще в средние века толки о том, что евреи убивают христианских детей или что еврейские спекулянты обирают христиан, внезапно обрели новую жизнь в провинциальных городах Восточной Европы. Некоторые объясняют эти моменты помешательства экономическими причинами. Польский историк Ян Гросс, например, указывает на то, что массовое уничтожение евреев в годы войны создало социальный вакуум, который быстро был заполнен польской мелкой буржуазией. Ощущая шаткость своего положения, боясь потерять недавние приобретения, опасаясь нового коммунистического режима, этот социальный слой, рассуждает Гросс, сконцентрировал свой гнев на возвращающихся евреях. В подобных наблюдениях определенно присутствует доля истины. Многие сталкивались с аналогичным феноменом и в других странах. Вот как Хеда Ковали, сумевшая выжить в нацистском лагере, описывает возвращение в свой бывший семейный дом, находившийся в чешской глубинке. «Я позвонил, и через какое-то время дверь открыл небритый толстяк. Сначала он молча смотрел на меня, потом завопил. «Так вы вернулись! О нет! Только этого нам не хватало!» Я повернулась и ушла в лес. Там, прогуливаясь по мшистой земле под елями, слушая пение птиц, я 3 часа дожидалась обратного поезда в Прагу. Опасаясь негативной реакции населения, в Венгрии коммунистическая партия практически отказалась поддерживать возвращение евреям их собственности. В марте 1945 года газета «Шабатне» советовала евреям с пониманием относиться к людям, которые теперь занимают их квартиры, причем даже в тех случаях, если это бывшие коллаборационисты. Партийные чиновники в Будапеште также рекомендовали возвращающимся евреям договариваться с новыми обитателями их домов, что в тех обстоятельствах было абсолютно невозможно. Другие специалисты уверены, что причины вражды явно выходят за рамки экономического соперничества. Как отмечает польский историк Мариуш Столла, поляки, подобно чехам, венграм, румынам, литовцам, видели, слышали, даже обоняли Холокост в такой степени, которая в Западной Европе, включая Германию, казалась немыслимой. Он пишет: «Психологическая реакция на подобный опыт всегда сложна и полностью иррациональна. Воспоминания — это подобие приступа, ибо чувства, им вызываемые, остры и неудержимы, причем, что особенно важно, далеко не всегда речь идет о чувствах жалости или симпатии. Я не психолог, но склоняюсь именно к этой теории, потому что не вижу иных объяснений некоторым ужасающим формам поведения, например, как можно бросить гранату в приют для еврейских детей-сирот». Столла здесь упоминает печально известный случай, действительно имевший место. В ночь на 12 августа 1945 года неизвестные бросили гранату в еврейский детский дом, находившийся в деревне Рабка, а потом обстреливали его на протяжении 2 часов. Поразительно, но в ходе этого нападения никто не погиб. Тем не менее, приют вскоре закрыли, а детей перевезли в другое место. Объяснение, которое Столла предложил в 2005 году, вполне созвучно мнением, высказываемым польскими интеллектуалами в то время. В 1947 году Станислав Осовский, признанный философ и социолог, пришел к аналогичному выводу. «Сочувствие вовсе не является единственным возможным ответом на невзгоды, пережитые другим человеком. Люди, которых судьба обрекла на уничтожение, нередко вызывают у других отвращение и просто вытесняются за рамки обычных человеческих отношений». Осовский, подобно многим после него, отмечал также, что те, кто приобретал от истребления евреев какие-то материальные выгоды, нередко испытывали неловкость, а то и чувство вины, заставлявшее их придавать своим действиям видимость легитимности. Если чужая беда кому-то приносит выгоду, возникает потребность убедить себя и окружающих в том, что несчастье другого было морально оправдано. Какими бы ни были причины устойчивой враждебности к евреям, именно она убеждала их оставлять Восточную Европу и уезжать в Америку, в Западную Европу или чаще всего в Палестину. В течение 3 месяцев после резни в Кельце около 70 тысяч польских евреев отправились на Ближний Восток. В этом им помогали немногочисленные сионистские организации, основанные или поддерживаемые палестинскими и американскими евреями. По договоренности с польскими властями евреи выезжали из страны через согласованные пограничные переходы в Силезии, пешком и на грузовиках пересекали Чехословакию, затем добирались до средиземноморских портов и оттуда отплывали в Палестину. Правда, по пути некоторые меняли направление и отправлялись в другие страны. Постепенно массовый выезд стал раздражать польские власти. Въезд в находящуюся под британским мандатом Палестину был противозаконным делом, и английская пресса начала писать об этом. На короткое время каналы выезда перекрыли. Но после основания государства Израиль в мае 1948 года евреям вновь разрешили уезжать из Польши, во многом из-за того, что польское государство, взявшее курс на экономическую централизацию, было радо избавиться от еврейского сообщества мелких бизнесменов. Стремясь поощрить эмиграцию, новое израильское правительство предложило Польше выгодные экономические контракты, которые обеспечивали стране приток твердой валюты. Аналогичную сделку с израильтянами заключили и румынские власти. По всей видимости, Советский Союз одобрил оба соглашения. Тогда же американский еврейский распределительный комитет, главная благотворительная организация сионистов, выплатил венгерскому правительству $1 млн, и сразу же после этого 3000 венгерских евреев получили разрешение на выезд в Израиль. Некоторые восточноевропейские страны оказались еще сговорчивее. Они сотрудничали с сионистами гораздо активнее, чем позже будут признавать их лидеры. Все они, за исключением Югославии, в 1947 году голосовали за раздел Палестины. В то время Советский Союз поддерживал создание государства Израиль, поскольку Сталин рассчитывал, что оно быстро присоединится к коммунистическому лагерю. В Восточной Европе энтузиазм на этот счет также был высок. В 1947 году Польша, Чехословакия и Венгрия даже открыли на своих территориях тренировочные центры, где готовились бойцы Хаганы, еврейской полувоенной организации, позже составившей ядро сил обороны Израиля. Венгерской армии и тайная полиция обучили около 1500 венгерских евреев, а 7000 польских евреев прошли подготовку под началом инструкторов из Красной армии и Польской народной армии в специальном центре в Силезии. В то время эта программа пользовалась широкой поддержкой. В июне 1948 года Центральный комитет Польской коммунистической партии распорядился передать еврейским волонтерам определенное количество оружия и тренировочный полигон. В Силезии обучение происходило открыто. Волонтеры с песнями проходили по улицам, а когда новоявленные рекруты уезжали в Палестину, их провожали с цветами и транспарантами. «Даже поляки симпатизировали нашей борьбе за свободу», — вспоминал один из бывших курсантов. Программа осуществлялась до начала 1949 года и была рассчитана на долгосрочный эффект. Польская полиция сохраняла списки всех, кто прошел через эти военные курсы. Более того, членов коммунистической партии просили о сотрудничестве в качестве информаторов даже после того, как они уедут в Израиль. С обретением Израилем независимости поездки в Палестину перестали быть нелегальными. В 1948 году польское государственное туристическое агентство «Орбис» запустило на этом популярном направлении первый регулярный поезд. Через Чехословакию и Австрию пассажиров доставляли на побережье Италии. После пары удачных рейсов, как только евреи твердо уверились в том, что их действительно везут в Израиль, а не в Сибирь, число желающих эмигрировать вновь начало расти. В начале 1950-х годов, однако, поток эмигрантов пошел на убыль. Очевидно, это произошло под советским давлением. К тому моменту на смену сталинской поддержки Израиля пришли подозрительность и паранойя. Тем не менее, к 1955 году в Польше оставалось не более 80 тысяч евреев. Две трети переживших геноцид покинули страну. Похожие показатели наблюдались и в других восточноевропейских странах. В 1945-1950 годах из Румынии уехало 50% евреев, из Чехословакии 58%, из Болгарии 90%. Венгрию за тот же период покинули от трети до четверти ее еврейских граждан. Оставшиеся в большинстве своем не уехали потому, что были коммунистами, связывали с коммунистическим режимом какие-то ожидания или работали в коммунистическом госаппарате. Это было вполне логично. В те времена, когда антикоммунисты Восточной Европы преследовали и убивали, евреи Восточной Европы, настроенные антикоммунистически, покидали родные места. И здесь мы подходим к последней необычной особенности Соломона Мореля. Этот еврей не просто остался у себя на родине, но и вступил в ряды польских чекистов. Вопреки традиционной для региона мифологии, в большинстве своем польские евреи не имели никакого отношения к тайной полиции. Это неудивительно, поскольку они либо уже уехали, либо планировали уехать из Польши. Справедливости ради надо сказать, что некоторые евреи все же занимали очень важные посты в партийной иерархии и аппарате спецслужб Польши. Среди них были Якуб Берман и Хиллари Минц. Главные советники были Слава Берута по идеологическим и экономическим вопросам соответственно. Юлия Бристигер, руководитель департамента тайной полиции, занимавшегося слежкой за церковью. Юзеф Рожанский, неистовый старший следователь тайной полиции. Адам Хумер, его заместитель. Ежи Барейша, брат Рожанского, писатель, который после войны прибрал к рукам всю издательскую индустрию страны. Юзеф Святло, высокопоставленный офицер Министерства общественной безопасности, позже сбежавший на Запад. Но представители этой зловещей группы ни в одной сфере не составляли большинства. Как считает историк Анджей Пачковский, сразу же после войны на ее долю приходилось около 30% должностей в руководстве польских спецслужб, а после 1948 года эта доля даже сократилась. Как бы то ни было, негодование, вызываемое этими людьми, было в рядах антикоммунистов непропорционально великим. В Венгрии ситуация была иной, поскольку там все главные коммунисты — Ракоши, Герё, Ревеи — были евреями. Они также преобладали среди руководителей политической полиции и Министерства внутренних дел. Но даже в венгерском случае нельзя с уверенностью говорить о том, что местное еврейское население благоволило к коммунистам. На выборах 1945 года за коммунистическую партию проголосовало лишь четверть еврейских избирателей. И хотя в ранний послевоенный период число евреев среди партийных руководителей оставалось высоким, с 1948 года их доля в государственном аппарате начала снижаться. Новая тенденция была обусловлена тем, что с этого времени венгерская коммунистическая партия, подобно коммунистическим партиям Восточной Германии, Румынии, начала активно привлекать в свои ряды низших служащих прежнего режима, особенно полицейских. Таким способом она стремилась повысить свою популярность и избавиться от стереотипа элитарной, чужеродной или еврейской силы. «Они не такие уж и плохие парни», — говорил Ракоша американскому журналисту, рассуждая о бывших членах фашистской партии. «Они были не так уж активны. Такому человеку достаточно лишь написать заявление, и мы его принимаем». Что еще более важно, присутствие евреев на ключевых постах в коммунистических партиях Восточной Европы отнюдь не влияло на политику в благоприятном для еврейства плане. Напротив, коммунисты, включая самих еврейских партийцев, весьма неоднозначно относились к еврейской истории и еврейской идентичности, не изменив своих воззрений даже после того, как ужасы Холокоста перестали быть тайной. Находясь в 1942 году в Москве, Якуб Берман начал получать ужасающие сведения о том, что происходило с евреями в Варшаве. Позже один из его братьев погибнет в газовой камере в Треблинке. Но он не позволял себе впадать в скорбь. Настоящих коммунистов нацисты не собьют с верного пути. В одном из писем своему другу, Леону Касману, тоже еврею, он советовал не поддаваться воздействию трагедии, разворачивавшейся на родине. «Положение евреев в Польше ужасно», — писал он. «Мне, однако, кажется, что ты не должен предаваться бесконечным переживаниям по этому поводу, ибо хотя вопрос о мобилизации еврейских масс Польши на активную борьбу очень важен, перед нами стоят и другие задачи». После войны двойственность в отношении евреев усугубилась. В 1945-1946 годах Ракоши был весьма обеспокоен тем, что бесконечные антифашистские суды над людьми, которые делали что-то с евреями, едва ли будут популярны в народе. Он нарочито вставлял в свои речи антисемитские реплики, а однажды настолько оскорбил спикера парламента Беллу Варгу, что тот огрызнулся. «Ваша мать была еврейкой, не пытайтесь отказываться от собственной матери». Ракоши пытался отрицать очевидные факты. Так, когда премьер-министр Ференц Нать, возглавлявший партию мелких хозяев, на заседании правительства заметил, что среди политиков послевоенной Венгрии слишком много евреев, он холодно возразил, что у коммунистической партии нет такой проблемы. К счастью, все наши лидеры — католики. Даже в Восточной Германии, где от еврейской общины практически ничего не осталось, на ранних этапах проводилось четкое обособление бывших борцов с фашизмом, под которыми имелись в виду в основном коммунисты, от бывших жертв фашизма, которыми считались в основном цыгане-евреи. По словам Джеффри Херфа, старые антисемитские представления еврея как капиталисте и слабаке по-прежнему просматривались в жестком коммунистическом дискурсе о немецком фашизме. Конечно, по крайней мере отчасти, непростые отношения, сложившиеся между восточноевропейскими коммунистами и восточноевропейскими евреями, были обусловлены антисемитизмом отдельных руководителей, в том числе и антисемитизмом самих евреев. Свою роль сыграл и антисемитизм Сталина, который, усугубляясь со временем, достиг кульминации в чистке, обрушившейся на советских евреев перед самой его кончиной. Но на более глубинном уровне, за невнятным отношением коммунистических партий к евреям и еврейству, стояла их неуверенность в своей популярности. Зная, что многие граждане воспринимают установленный ими режим как нелегитимный, говоря точнее, понимая, что в них видят советских агентов, они старались упрочить поддержку, обращаясь к традиционным национальным, религиозным и этническим символам. Особенно заметно это было в 1945-1946 годах, когда коммунисты все еще надеялись, что смогут удержать власть посредством выборов. В то время, когда Ракоши увлекался обличением еврейских воротил черного рынка, возглавляемая им партия организовала шумное празднование столетия буржуазной революции 1848 года, настаивая к негодованию старых партийцев на том, что коммунисты должны выходить на праздничные мероприятия не только с красными, но и с венгерскими национальными флагами. Как и объяснял Ракоши, у нас по-прежнему есть определенные проблемы с патриотизмом. Многие товарищи опасаются, что мы отклоняемся от марксистского курса, поэтому следует особо подчеркнуть. Мы ставим красный флаг и национальный флаг Венгрии на один уровень. Наше национальное знамя — это знамя венгерской демократии. Аналогичной линии придерживались и немецкие коммунисты, восстановившие флаг Германской империи, не дожидаясь окончания войны. Это было сделано для привлечения на свою сторону бывших военнослужащих. Они также принялись прославлять традиционных гениев немецкого народа, организовав, например, в 1949 году год Гёте в Веймаре и положив начало проводимому раз в 4 года музыкальному конкурсу Баха в Лейпциге. Кстати, в том же 1949 году в Польше отмечался год Шопена. А в августе 1944 года Эдвард Осупко-Моравский, возглавлявший Временное правительство в Люблине, даже публично участвовал в церковной службе в честь «Чуда на Висле» — национального праздника с отчетливо антирусским подтекстом, отмечающего поражение армии большевиков под Варшавой в 1920 году. Это странное событие выглядело еще более причудливым благодаря участию в нем генерала Николая Булганина, в то время представлявшего в Люблине Совет народных комиссаров, а позже ставшего главой правительства СССР. Коммунистическое попустительство антикоммунизму вписывалось в ту же логику. Многие коммунисты надеялись, что, игнорируя антисемитизм или даже заигрывая с ним, партия будет казаться более национальной, более патриотичной, менее советской, менее чужеродной и, в конечном счете, более легитимной. В Польше тезис о том, что непопулярность партии обусловлена присутствием в ее рядах слишком большого количества евреев, первоначально исходил от самих партийцев. В 1948 году, находившийся тогда в Опале, Владислав Гомулка, лидер польских коммунистов военной поры и главный соперник Берута, представил Сталину пространный меморандум, в кототором утверждал, что присутствие евреев в коммунистической партии не позволяет ей расширять свою социальную базу. «Некоторые из еврейских товарищей не чувствуют никакой связи с польской нацией или с польским рабочим классом», — говорилось в документе. Более того, зачастую они занимают позицию, которую можно назвать национальным нигилизмом. Гомулка считал абсолютно необходимым не только прекратить увеличение процента евреев в партии и государственном аппарате, но и снизить его, особенно на самых высоких уровнях власти. Подобно гонениям на немцев, украинцев и венгров в Судетской области, Польше и Словакии, соответственно, антисемитизм постепенно стал еще одним оружием в партийном арсенале. И в том смысле послевоенная история евреев вписана в ту же главу «Послевоенная история», где повествуется о самых жестоких формах этнических чисток. Добиваясь популярности, коммунистические партии целенаправленно нагнетали ненависть к немцам, ненависть к венграм, ненависть к украинцам и даже в регионах, наиболее опустошенных Холокостом, ненависть к евреям. Польская коммунистическая партия возвращалась к этой теме и позже, изгнав в 1968 году из своих рядов большую часть евреев-коммунистов. А что же Соломон Мораль? В конце концов, он был типичной фигурой своего времени в единственном смысле. Подобно многим людям, пережившим ужасы войны и сумятицу послевоенных лет, он в разное время играл разные роли в разных национальных контекстах. Он стал жертвой Холокоста и коммунистическим преступником. От рук нацистов погибла вся его семья, его обуревала садистская ненависть к немцам и полякам, ненависть, которая может быть как связанной, так и не связанной с его статусом жертвы или его коммунистическими убеждениями. Он был очень мстительным и жестоким человеком. Польское коммунистическое государство награждало его, польское посткоммунистическое государство преследовало его, а израильское государство встало на его защиту, несмотря на то, что на протяжении полувека он и не помышлял о переезде в Израиль и решился на этот шаг только из-за боязни преследования. Его история доказывает только одно. Нам очень трудно судить людей, которые жили в самой опустошенной части Европы в самые худшие годы минувшего столетия.